Великий хан Золотой Орды Берке ликовал. Тумены Ногая, легко преодолевая сопротивление врага, все больше продвигались вглубь Азербайджана. За несколько недель расправился с урусутами Каблан-Найон. Жег непокорные города, залил их землю кровью. С верховьев реки Или в ставку приехала желанная Кутлун-Чага. Кому же радоваться, если не хану, когда храбрые воины прославляют его имя новыми победами? Хан не должен знать плохого настроения, потому что все радости волею неба принадлежат ему одному. Пусть льется кровь, пусть плачут на пепелищах рабы. Что из того? Сердце настоящего монгола должно ликовать при виде крови и слез. И совсем не важны потери. Пусть погибли многие из тех, кто добыл для него победу. К чему думать, что где-то есть на свете люди, оплакивающие павших? Вместо них придут другие, молодые, сильные, и они будут служить хану преданно и верно и станут повиноваться любому его желанию и приказу. Погибших забудут, зато победу останутся в веках, так говорил великий Чингисхан, не знавший страха и сомнений. Будь иначе, монголы никогда не стали бы самым сильным народом. Берке жаждал новых побед, и поэтому приезд Кутлун-Шаге и радовал его, и огорчал. Вспыхнувшее с новой силой чувство молодой женщине постоянно боролось в нем желанием немедленно отправить ее в улус отца с новым войском, чтобы помочь тому в борьбе с Алгуем. Но осмотрительность на этот раз словно покинула Кутлун-Шагу. К тому времени, когда она прибыла в верховье Или с войском, который дал ей хан Берке, было поздно. Многое изменилось здесь, пока она предавалась любовным утехам. Потерпевший в свое время поражение от Кайду тщеславный и горячий Алгуй не мог с этим смириться. Он собрал новое войско и под предводительством эмира Бухары Самарканда Мусабека двинул его на своего врага. И снова битва произошла на берегах Желтой реки Или. На слабо схолмленной рыжей от яростного солнца равнине встретились соперники. Местность как будто благоприятствовала действию кипчакской конницы Кайду. Но поредевшая в последних сражениях та уже не представляла прежней грозной силы, и Кутлун-Чага все не возвращалась с подмогой от хана Берке. Отступать было поздно, и, уповая на волю Аллаха, Кайду двинул свои тумены навстречу войску Алгуя. Битва была недолгой, но жаркой. Кайду с остатками разгромленного войска пришлось спасаться бегством. И здесь спор потомков Чингисхана вмешался случай. В один из жарких дней скоропостижно от разрыва сердца скончался Алгуй. Жестокая борьба за власть в Джагатаевом улусе вспыхнула с новой силой. Недавним победителем было теперь не до Кайду. Собрав войско и безжалостно расправившись с родственниками, объявил себя новым ханом сын покойный Эргене Хатун Мубарек-Шах. А в это время, получив долгожданную помощь от Берке, Кайду укрепил войско и занялся окончательным покорением Семиречья. Караван жизни, не зная остановок, шел вперед. И новые тропы, новые направления выбирал в себе непонятный, загадочный для людей караван Баши по имени Судьба. В год свиньи, в год распри и вражды между потомками сыновей Чингисхана был убит Есентюбе, рожденный от Мутигена, сына Джагатая. Дети же его, Барак, Мамун, Басар, воспитывались все это время в Китае у Кубулай-хана. Самым умным и дерзким среди них был Барак. Великий хан Кубулай, недовольный тем, что Мубарек-шах самовольно без его согласия завладел троном Алгуя, повелел Бараку отправиться в Чагатай-Улус и управлять им совместно с самозванным ханом. Когда же посланец Кубулая прибыл в ставку Мубарек-шаха и увидел, что новый хан утвердился здесь прочно и никакого разговора о совместном правлении быть не может, он поступил мудро, скрыл истинную причину своего приезда и, не давая воли чувствам, смиренно попросил у Мубарек-шаха управление бывший аймак своего отца, раскинувшийся на берегу Сейхуна. Новый властитель Джагатаева Улуса милостиво выполнил просьбу родственника. Барак же, прибыв в Аймак, подобно мудрому кайду, стал усиленно собирать вокруг себя верных людей, родных и близких. Незаметно, из-под боль копил он силы, переманивая на свою сторону влиятельных нойонов. И когда Мубарек-шах, обеспокоенный действиями Барака, выступил против него, тот встретил хана близ Ходжента и в упорном сражении одержал верх. Сам Мубарек-шах был пленен. Пробыв ханом меньше года, он потерял власть и вынужден был уступить трон Бараку. Все богатства, вся власть в Улусе принадлежали теперь Бараку. Как и другие чингизиды, он не собирался делить ее ни с кем. И потому уже без страха и должного уважения смотрел в сторону своего недавнего покровителя. Кубылай, внимательно следивший за тем, что делает Барак, решил одернуть взорвавшегося родственника, напомнить, кому тот обязан своим неожиданным и быстрым взлетом. Великому хану Северного Китая, куда входила и часть Монголии, для исполнения его заветной мечты необходимо было держать в повиновении земли, входящие в Джагатай-Фулус. Кубылай надеялся со временем повторить великого Чингисхана, собрать все земли, покоренные монголами, под одну сильную крепкую руку. Поэтому-то он и отправил на Барака 6000-й отряд отборных монгольских воинов. Однако новый хан не испугался угрозы и двинулся навстречу с 30-тысячным войском. Посланный Кубылаем отряд не принял вызова и отступил в свои владения. Кубылай решил отложить месть. События в Китае заставили его на время отвлечься от того, что происходило на западных границах. А Барак, счастливый от своего успеха, разрушил город Хотан и повернул свои тумены в Мавераннахр. Безмятежный, состоящий из одних удач и радостей, виделась ему жизнь. Самый большой и сильный из ближайших соседей была Золотая Орда, но хан Берке, казалось, сидел в своих владениях тихо и не собирался угрожать Джагатаеву Улусу. Ни Кубылай, ни Кулагу, занятые своими делами, больше не предпринимали попыток вмешиваться в дела Барака. Но спокойствие было только внешне. Пока в Улусе шла борьба за власть, Кайду овладел всем Семиречьем и дошел до берегов реки Талас, вплотную приблизившись к подвластным Бараку землям. Это была уже угроза. Окрыленный легкими победами, новый хан двинулся навстречу туменам Кайду. В середине месяца Желтоксана их войска сошлись на берегу Таласа. Желтоксан, месяц декабрь. Сам Кайду был болен, и сражением руководил один из его сыновей. Удача отвернула от него свое лицо. Потеряв большое количество воинов, ему пришлось отступить. Но и Барак не смог продолжать преследование разбитого врага. Задули вдруг свирепые студенные ветры, ударили морозы, и его тумены, привыкшие к благодатным теплым зимам Мавераннахра и Хорезма, вынуждены были покинуть Семиречье. Барак возвращался в свой Улус в полной уверенности, что летом он снова встретится с Кайду и навсегда разделается с опасным соседом. Но планам его не дано было осуществиться. Золотая Орда, обеспокоенная тем, что Барак становится с каждым днем все сильнее и могущественнее, послала в помощь Кайду 5000-е войско. Привыкшие к суровым условиям на выносливых степных конях, кипчаки и аланы, составляющие основные силы войска, двинулись в земли Джагатаеву Улуса. Вел их опытный военачальник, брат хана Золотой Орды Беркенджар. Ногай почти совершил покорение Азербайджана. Орусутские города, укрытые снегом, затаились в своих лесах. И, казалось, навсегда отказались от мысли выражать непокорность Орде. И все-таки Берке не удалось вкусить пенящую радость победы. В то время, когда его тумены готовились к битве с Бараком, умерла средняя жена хана, и он взял молодую жену Акджамал, красавицу с большими прекрасными, как у верблюжонка, глазами. Она была дочерью бая из рода Арган, которому принадлежали несметные табуны лошадей, бродившие по просторам кипчакских степей. Берке жил в ожидании добрых вестей, но беда уже кружила над его головой, и хан Золотой Орды не знал, что она совсем близко. Коломону было всего 10 лет, когда он впервые услышал о монголах. Жил он тогда в стране армян, где его отец, знаменитый рамейский мастер, строил один из монастырей. Страшные слухи забродили над городами и селами. На базарах, открыв от удивления рты и выпучив глаза, слушали люди рассказы о диких всадниках, мчащихся на короткогривых конях с той стороны, откуда восходит солнце. Слухи были быстрыми и неясными, словно принесенные порывами ветра. Люди удивлялись, но никто не верил, что страшные войны когда-нибудь придут в их земли, рассеченные глубокими ущельями и долинами. Отец Коломона по-прежнему строил монастырь, и мальчик целыми днями был рядом с ним. Его завораживала удивительная игра красок, которыми расписывал стены отец, и он мог подолгу смотреть, как ловко и старовисто работают камнетесы. Отец учил сына гармонии линий и открывал мальчику все, что тот хотел знать. Но однажды таинственные монголы появились в предгорьях Кавказа, и слухи перестали быть слухами и сделались страшной правдой. Ведомые Субедеем и Джебе-Нойоном, монгольские тюмены через Хорезм вышли в северный Иран. Один за другим запылали города Хар, Кум, Зенчан, Казвин. Напуганные жестокостью завоеватели, жители Хамадана откупились от монголов огромной данью. Перезимовав близ города Рея, где было достаточно корма для конницы, монголы с наступлением весны вторглись в Азербайджан. Здесь они не встретили серьезного сопротивления и повернули своих коней в Грузию. Грузины и армяне выставили против пришельцев объединенное 20-тысячное войско. Руководили ими царь Грузии Лаша и Адабек Иване. Близ города Ани произошла жестокая битва. Здесь монголы прибегли к своему излюбленному коварному приему. Джебе с 5-тысячным отрядом укрылся в засаде, а главный удар принял на себя Субедей. Исход битвы, казалось, был решен. Монголы обратились в бегство, и только когда нарушились боевые порядки грузин и армян, всадники Субедея вновь повернулись к ним лицом, а в тыл ударил отряд Джебе. Понеся большие потери, Лаша и Иване вынуждены были отступить. Но ни грузины, ни армяне не были сломлены. Бог войны Сульде еще не отвернулся от монголов, но уже где-то близко бродила беда. И тогда мудрый Субедей, словно предчувствуя ее, велел повернуть свое войско, отягощенное богатой добычей, на север. Разрушив Шамааху, монгольские тумены остановились у города Дербента. Неприступная, построенная на горе крепость, преграждала им путь к кипчакской степи. Воздвигнутый еще в V веке, во время царствования сасанидов, Дербент принадлежал теперь Шерваншаху. Крепость была хорошо укреплена, и ее недаром называли «железными воротами». Мимо нее ни на юг, ни на север не мог пройти ни один человек. Теснимый с тыла отрядом грузин и армян, монголы оказались в ловушке. И тогда они отправили своего посла к правителям Дербента. О дружбе и мире просили Субедей и Джебе. Богатую плату предлагали за право пройти через железные ворота. Дербентцы заколебались. 10 самых знатных людей отправились к монголам, чтобы начать переговоры. По приказу Субедея они были схвачены, и один из них на глазах у остальных был зарублен. Оставшимся в живых приказали показать обходной путь. В противном случае их всех ждала смерть. По горным кручам, по едва заметным тропам, избежав полного поражения, монгольские тумены вышли на земли Северного Кавказа. Длинным и кровавым был путь войска Субедея и Джебе, прежде чем они вернулись в родные монгольские степи на берега Онона и Керуле. Нашествие не коснулось юного Коломона. Их семья укрылась за мощными стенами города Ани, который не удалось взять монголам. Но прошло совсем немного лет, и он снова стал свидетелем страшных событий. Снова лилась кровь, и черным от дыма пожарищ становилось солнце. Коломону в это время было уже 18 лет. На этот раз беда не обошла его. Отца схватили горе-сбийцы, угнали в рабство, мать умерла. Коломон остался один, но он уже познал тайны мастерства и умел строить. Так же, как и отец, он возводил монастыри и церкви. Неспокойно было на границах земель грузин и армян. Короткие передышки сменялись жаркими схватками, и все сильнее чувствовалось приближение большой грозы. Люди жили в постоянном страхе. Тень близкой беды уже раскинула свои черные крылья над горами Кавказа. Вскоре после возвращения из кипчакских степей Субедей Джебе в возрасте 72 лет скончался великий Чингисхан. Чувствуя, что дни его сочтены, за год до смерти потрясатель вселенной высказал свою волю, чтобы наследником его стал третий сын Угедей. В год лошади 1235 новый монгольский хан собрал на Великой Курултай всех потомков Чингисхана. Было решено продолжить дело потрясателя вселенной и двинуть бесстрашные монгольские тумены на Орусутские земли и Восточную Европу. Главные силы вел Бату-хан. Другая ветвь монгольского войска под предводительством Журмагуна должна была вновь покорить Кавказ. Движением Курултая Бату был утвержден в звании Лашкар-каше, главного над всем войском. Журмагун же стал Лашкар-каши-тама. Ему предстояло после завершения похода навсегда остаться в покоренных землях, поэтому идущие с ним воины брали с собой семьи. Громадный обоз из арт и навьюченных верблюдов двигался за войском Журмагуна. Под его началом было 40 тысяч всадников, 4 тумена. Вместе с Журмагуном отправилась в поход и младшая жена Чингисхана Алтынай-бегим. Великий хан Угедей напутствовал Лашкар-каши тому: «Ты посылай нам всегда чистое желтое золото, шелк, расшитый золотыми узорами, лунный жемчуг и красные кораллы, длинношеих коней, бурых наров, густошерстых очедецких верблюдов и грузоносных ослов, а также лусицких ишаков, способных вести легкую поклажу». На следующий год, в год обезьяны, Журмагун в сопровождении большого каравана с женщинами и детьми добрался до Кавказа. Близ Адар-Патакана он разгромил войско Джалал-ад-Дина. Предводитель хорезмийцев был убит. 6 долгих лет потребовалось Журмагуну, чтобы окончательно покорить Кавказ. Отчаянно сопротивлялись новому нашествию грузины, армяне, азербайджанцы, аланы, осетины, черкесы. Каждый город становился крепостью и подолгу не покорялся монголам. После одного из таких сражений круто изменилась жизнь Коломона. Ему было 23 года, когда волосяной аркан завоевателя вырвал его из седла. По закону, установленному еще Чингисханом, все пленники были разделены между его потомками. Коломон достался Менгутемиру, и дорога его пролегла в Золотую Орду. Северный Кавказ, согласно завещанию потрясателя вселенной, отныне принадлежал Золотой Орде. Монголы повернули своих коней в Малую Азию. В одном из сражений Журмагун был ранен, потерял слух и вскоре умер. Новым Лашкар-каши-тамой, по велению Карагорома, стал Байжу. В решительности и жестокости он не уступал своему предшественнику. Покорные его воле тумены двинулись на сельджуков румского султаната. Эмир Кейхосров II совместно с царем киликийских армян собрал огромное 200-тысячное наемное войско, состоящее из греков, арабов, франков, армян и курдов. Противники встретились между городами Карин и Эрзнка. 30 тысяч монгольских всадников совершили, казалось, невероятно. Войско эмира было разбито, и румский султанат перестал существовать. Его столица, цветущий город Ксерия, стоящий на древнем караванном пути, был разграблен и разрушен. Царь Киликия, Гетум I, видевший все своими глазами и желая спасти свой народ, добровольно покорился монголам, дал большой выкуп и обязался по первому требованию Байжу помогать ему войском. В год свиньи 1256 правителем Кавказа и Ирана третьего по величине улуса Чингизова царства был назначен третий сын Туле Кулагу. Вскоре пришла печальная весть. В далеких монгольских степях умер хан Менгу. Советы, оставленные Чингисханом, повелевали Кулагу немедленно отправиться в Каракорум. чтобы принять участие в похоронах. Он так и поступил. Во главе же войска на время своего отсутствия поставил Китбугиноён. Мамлюк Кутуз, возглавлявший египетское войско, счел для себя этот момент благоприятным, и в урочище Айн-Джумит разгромил войско Китбуги. Ему не удалось до конца вкусить радость победы. После возвращения в Египет он был зарезан бывшим рабом Кипчаком Бейбарсом, который провозгласил себя султаном. С новым султаном искал дружбы хан Золотой Орды Берке. Бейбарс был мусульманином, жестоко расправлялся с иноверцами, а кроме того, и это было главное, являлся врагом Кулагу. Жестоким было правление Кулагу. Он вел бесконечные войны, и вся их тяжесть легла на плечи покоренных народов. Непосильная дань, участие в его походах вызвали постоянное недовольство и частые выступления против монголов. Ему постоянно приходилось посылать отряды на непокорных. На границах Нового Улуса было неспокойно. Бейбарс выжидал удобного момента для нападения. Именно в это время Берке, объявив всем, что по завещанию Чингисхана Кавказ должен принадлежать Золотой Орде, повелел Ногаю с 20-тысячным войском вступить на земли Азербайджана. Хан Северного Китая Кубылай, понимая, что брату придется туго, отправил в помощь Кулагу 30-тысячное войско. Откуда обо всем этом было знать Коломону, Кундуз и Салимгерей? Кони несли их в сторону Азербайджана, и они были твердо уверены, что все дальше и дальше уходят от ненавистной им Золотой Орды. Казалось, что совсем скоро начнутся земли, где не сможет достать их рука Берке-хан. Откуда им было знать? Thank you.